Кроме того, люди способные всегда впадают в какую-либо крайность. Разве вы сами этого не замечали? 3 года назад я обратила внимание на эту девушку и начала присматриваться к ней. Не спорю, она во всех отношениях лучше других служанок, но только характер у нее не слишком серьезный. Если говорить о соблюдении правил приличия, то Сижень вне сравнений. Говорят, что жена должна быть мудрой, а наложница красивой. Но все равно и от наложницы требуется, чтобы у нее был покладистый характер и безупречное поведение. Хотя Сижень внешностью уступает Цинвэнь, ее можно было бы причислить к лучшим наложницам. Ведет она себя с достоинством, но очень скромно. За все время, которое она служит у Бао Юя, я не замечала, чтобы она с ним баловалась. Напротив, если Бао Юй хочет сделать какую-нибудь глупость, она всякий раз удерживает его. Я следила за ее поведением 2 года и не ошиблась в ней. Поэтому я потихоньку приказала ежемесячно выдавать ей 2 ляна серебра из моих личных денег. Я сделала это для того, чтобы она еще больше старалась, но пока не заводила с ней разговор о своих намерениях. Ведь Бао Юй еще мал. Если его отец узнает, что я собираюсь дать ему наложницу, он скажет, что это может плохо отразиться на учении сына. Кроме того, если сам Бао Юй будет считать ее своей наложницей, он перестанет ее слушаться. Вот почему я только сейчас доложила вам об этом. «Вот оно что!» — воскликнула матушка Дзя. «Так, пожалуй, будет лучше. Сижень с самого детства была неразговорчивой, и я даже называла ее безязыкой тыквой. Если ты ее так хорошо знаешь, думаю, что все будет в порядке». Затем госпожа Ван рассказала матушке Дзя, как Дзя Джен хвалил Бао Юя и как взял его с собой в гости. Матушка Дзя еще больше этому обрадовалась. Вскоре разнаряженная и разодетая Инчунь пришла прощаться с матушкой Дзя. Потом появилась Фэнзе, которая справилась о здоровье матушки Дзя и приготовилась прислуживать ей за завтраком. Матушка Дзя немного поболтала, а затем удалилась отдыхать. Тогда госпожа Ван спросила Фэнзе, готовы ли для нее пилюли. «Пока нет», — ответила Фэнзе. «Сегодня еще буду пить только настой. Не беспокойтесь обо мне, госпожа, я уже совсем здорова». Госпожа Ван чувствовала, что к Фэнзе вернулась энергия, и поэтому поверила ей, а затем рассказала, как она прогнала Цинфэнь. «Почему Бао Чай ушла домой тайком?» — как бы невзначай спросила она. «Ты знаешь, что творится в доме?» «Я вчера все проверила. Оказывается, Дзяланю взяли новую няньку. А она легкомысленна и совсем не любит его. Я предупредила Ливань, чтобы она убрала эту женщину. А потом я спрашиваю у Ливань, неужели тебе не было известно, что Бао Чай ушла? Тогда Ливань мне и сообщила, что Бао Чай ушла потому, что заболела ее мать и вернется через 2-3 дня, как только та поправится. Ничего серьезного у тетушки Сюэ нет. Просто болит поясница, и она немного кашляет. Это у нее повторяется из года в год. Но все же мне кажется, что уход Бао Чай с чем-то связан. Может быть, ее здесь обидели, ведь она девочка серьезная, и если ее родные узнают, что ее обидели, нам будет неудобно. «Кто же ни с того ни с сего станет ее обижать?» — с улыбкой спросила Фэнзе. «Может быть, Бао Юй?» — высказала предположение госпожа Ван. «Язык у него длинный, ничего святого он не признает. стоит ему увлечься,